Скажу вам только одно, что если вы не будете слепо повиноваться мне, вам никогда больше не видать своего жениха. Он умрет сегодня же. «Ах!» — прошептала Вишня замирающим голосом и дрожа, как осенний лист. «Я сделаю все, что вам угодно. Только пощадите, пощадите его!» «В добрый час», — сказал Коляр. «Вот вы опять становитесь умницей». «Ну так вы должны оставаться здесь подле меня, не плакать, не приходить в отчаяние, а главное — не задавать мне бесполезных вопросов, потому что я не могу на них отвечать». «Ради Бога! Только одно слово!» — проговорила Вишня умоляющим тоном. «Ну?» — спросил Коляр. «Два часа назад я получила письмо от сестры. Я ее знаю, ее зовут Бакара. Сестра писала мне, что и она тоже находится в большой опасности, и что если я не приду к ней на помощь в Змеиную улицу...» «Ваша сестра — презренная женщина!» — вскричал Коляр, притворяясь рассерженным. «Моя сестра? Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать...» — медленно и с ударением проговорил помощник сэра Вильямса. «Я хочу сказать, что ваша сестра подставила вам гнусную ловушку, что опасность, о которой она вам писала, была выдумкой, и она замышляла вашу погибель, выдав вас этому подлецу Бопрео!» «О, Боже мой!» — воскликнула Вишня, заливаясь слезами. «Возможно ли это?» «Да!» — отвечал Коляр. «Но я ничего не могу сказать вам, решительно ничего, моя милая. Дело идет о жизни моей и Леона, а может статься и вашей!» «О, убейте меня!» — вскричала бедная девушка. «Убейте меня, если хотите, но не делайте вреда Леону!» Коляр взял ее руку и дружелюбно пожал. «Не бойтесь ничего», — сказал он. «Когда вы все узнаете, когда я буду иметь право говорить, вы увидите, что я друг вам». Желтый фиакр продолжал мчаться с фантастической быстротой. Он проехал уже мост и площадь Согласия и въезжал в Елисейские поля. Ночь была темная, начинал накрапывать мелкий дождь, и одни только фонари фиакра освещали дорогу, позволяя в то же время Вишне разглядеть своего похитителя. Несмотря на подвижный взгляд, никогда не останавливающийся, явный признак глубокой фальшивости, в лице Коляра оставалось еще воинственное выражение, всегда немного успокаивающее насчет нравственности человека. А тон его с Вишней был такой почтительный и искренний, что бедная девушка поверила, наконец, дружескому расположению его к Леону Ролану, ее милому жениху. Эта мысль немного успокоила ее, а чрезвычайная скромность Коляра, сидевшего подле нее ночью на безлюдной дороге и, следовательно, в положении, дозволявшем ему употребить над ней насилие, окончательно убедила молодую девушку, что он был ее покровитель и друг среди запутанных обстоятельств, окруженных таинственным мраком. Между тем фиакр давно уже оставил за собой триумфальную арку и ехал по дороге в Сен-Жермен. «Так вы везете меня очень далеко?» — спросила Вишня. «Нет», — отвечал Коляр, — «через час мы приедем». «Куда ж мы едем?» «Тш-ш-ш, я не могу сказать вам этого». «И даже», — прибавил он, — «я должен теперь завязать вам глаза». «О!» — проговорила Вишня с отвращением и ужасом. «Вы обещали мне повиноваться», — сказал холодно Коляр, вынимая из кармана фуляр. «Так будьте же умницей!» «А иначе ли он?» — он не договорил. «Делайте, что хотите», — прошептала она с кроткой покорностью больного ребенка. Коляр завязал ей глаза крепким узлом на затылке, сказав: «Не старайтесь увидеть, куда вы едете. Это будет означать, что вы хотите подольше оставаться там». Вишня опять задрожала. Все это казалось ей до такой степени подозрительным, что, лишаясь возможности видеть, она начала думать, что находится под влиянием какого-то страшного сна, и что она сейчас проснется в своей комнатке в Тампльской улице под белыми занавесками и около клетки —